Я побросал в рюкзаки продовольственный припас, патроны, отправил подругу к ручью за свежей водой. Сколько мы прокатаемся, неясно, поэтому куртки берем с собой, как и фонари. Нельзя исключать элемент удачной охоты. Не упущу. Это теперь мой заработок. Да и нормальная свежая еда. Значит, берем большие пластиковые мешки для мусора. Топливо? Да, тоже с запасом. Куда там кривая вывезет? Вдруг сходу натолкнемся на развилку или столь ценные сведения, что рванем достаточно далеко. Все, собрались, дом закрыли на мощный висячий замок, двинули к машине. Там еще одно дело. С ним и вернусь к дому. Я впереди, Сильфида в 10 метрах позади. Вскоре я вообще остановил ее. Посадил на землю. Иду тихо. Очень тихо. Это искусство. Вы так не сможете. Вас не учили. В наше время, можно смело сказать, уже почти никого этому не учат. Да и в Инкии, Якутии и на Таймыре скоро некому будет учить, судя по тому, как быстро вслед за шаманами исчезают настоящие лесные охотники. Я еще успел захватить краем. Старики ивенкийские учили. Шаман Кито из Киллога. Потом энцы. Ну и практика. Практика. Живите в лесу, тайге, лесотундре. Многому научитесь. Знаете, в чем основной секрет тихой ходьбы по чащобам, если откинуть все мифы о бесшумных генетически индейцах, медведях и книжных супербойцах сил спецназа? Скорости. Медленно все делайте. Очень. Вот и все. Там, где обычный человек пройдет 20 метров за 15 секунд, а осторожный за минуту, вы должны проходить за 10 минут, а при необходимости хоть за час. Запомните, что прямых расстояний тут нет. Порой придется делать почти полный круг, мотаться змейкой, возвращаться на место. Стали, осмотрелись очень внимательно. Есть подозрение, что вон та ветка дрогнет, а этот сучок треснет. Просто обходим ее. Не нужно трогать, не нужно пытаться бесшумно отогнуть, переступить. Просто ищем другой путь. Он всегда есть. Всегда. Особенно если помнить, что мы еще и ползать умеем. Правда, тут есть некий психологический трабл. Современный человек не хочет опускаться на землю и даже в случае опасности падает медленно, неохотно, инстинктивно стараясь сберечь тело и одежду. Свою городскую кожу, без которой он зябнет, чешется, покрывается струпьями и бегающими мурашками. В армии эта дурь вышибается быстро. Умный сержант сразу сообщает молодому мотострелковому взводу, что одежду они будут стирать практически каждый день, даже если и не ползали по полигонам. Так что чего ее жалеть? Начинаешь относиться к одежде правильно, как к защитному слою, и не более. А вот если купил шматье задорого, обмусолил и похвастался на форумах всеми кармашками да тренчиками, мембранами и винстопами, то порой начинается затык. Ты слишком много думаешь об этом барахле, парень. Начинай с простого. Учись не жалеть тряпки. Падай смело, вжимайся плотно. Гладь землицу грудью. Тебя ведь тоже из глины слепили. А потом уж и на дорогое да качественное переходи. Если тебе по баблу не в уровень такая одежда, лучше и не начинай. Постоянно будешь ее щадить. Хитрость волка или медведя не в том, что они умеют тихо перемещаться по хрустнику. Они просто умеют ждать и выбирать. Вот и выскакивают, как черти из табакерки, генерируя рассказы выживших о незаметно подкравшихся. То же самое относится к куперовским индейцам, вдруг оказывающимся рядом. Хищникам вообще стоит присмотреться. Ведь именно поэтому они замирают от звука, а не бегут. И стоят, ждут, принимают решение, как идти к добыче дальше. А вот искусственно спугнутый тигр прет по тайге как танк. За 200 метров услышишь, куда только вся генетическая тишина пропадает. Впрочем, безмятежно бредущий хищник, не охотящийся в данный момент, точно так же шумен, как и человек. Услышите. Мастерство в действительной скрытности передвижения имеют лишь лесные кошки. Не знаю, как там с африканскими, львами всякими, не был, не видел. А вот посмотрите, как ступает по таежному подлеску наш родной уссурийский тигр. Ха-ха. Ну, в смысле, в видеозаписи гляньте. Эта большая кошка ставит ногу образцово. Опускает лапу, и как только произойдет первый сенсор, сразу же притормаживает конечность, одновременно совершая легкое ощупывающее движение лапой из стороны в сторону. Иногда успевает даже чуть обхватить ветку. За этот миг зверь успевает понять и услышать по вибрациям дерева, сломается она или нет, хрустнет или просто тихо ляжет. Все на автомате. И только после этого переносит вес. Ни люди, ни медведи и волки, вообще никто так не сможет. Нам обувь мешает, а у медведя да волка стопа не та. Кошка же, даже домашняя, это страшный зверь. Идеально эволюционировавший хищник, у которого все заточено для идеального же убийства. От кончика усов до хвоста. А как тигр идет? Вроде вниз и по сторонам не смотрит, только на цель. Но всю среду видит. Шаг. Через минуту второй. Лапу поднимает и ждет. Думает. Караулит движение жертвы, вплоть до мигания. Раз. Поставил. И вдруг сразу три шага назад и в сторону пошел. Значит, решил именно так траекторию подхода выстроить и причины того, что пришлось кисе не по нраву, неискушенному человеку не увидеть. Попробуйте, потренируйтесь, и вы удивитесь, через некоторое время обнаружив, что смогли подойти к оленю на расстояние даже неуверенного выстрела из самого простого деревянного лука таежного аборигена, а на точный и мощный бросок копья, причем в шею. Кроме того, такое медленное и занудное движение по сложным зигзагам там, где можно быстро пробежать, как ни странно, единственно подходит тем же лостам. Ты тратишь минимум калорий, добывая в итоге охоты и поиска калорий больше, чем потратил в беготне и сжигании в трясунах выделившегося адреналина. Этим искусством владеют опытные охотники-лучники. Жаль, у нас такая охота почему-то запрещена. Я это умею, а не занимаюсь этой геморятиной. Тут по одной простой причине. И это опять время. Очень уж долог такой способ охоты. И если есть возможность валить зверя с 40-50 метров, вали. Промысел таким образом организовать невозможно. Это только для пропитания. Или для спорта. У машины спокойно. Сняв обрезы, Ленчика я оставил сторожить джип. Ведьмочка только сейчас ворчать начала. До этого момента вела себя образцово, тихо и послушно. А сам к дому, уже спокойно и быстро. Пистоли всегда со мной, а вот один обрез я оставлю. Пусть дружок хату сторожит. И на этот раз возле двери, в тех самых кустиках. У самой земли укроем. Уж очень хорошая позиция там создана. С любовью делал. Старый желчный матюмяку наверняка похвалил бы. Ох ты ж, чуть не забыл. А вам пригодится. Скотч с собой таскайте. Широкий. И никаких фирменных рифленых или армированных. Обычную китайскую дешевку. Он гладкий, годный. И самострел примотаете. И заплатку блок на деревце наложите. Спусковой шнур хорошо скользить будет. Сторожок ваш сработает гладко, на малейшем усилии, не царапнет за шершавое. Про скольжение и заплатки почти всегда забывают. Потом удивляются, почему заслон не сработал. Да и вообще, скотч в лесу, как Пушкин, наше все. Шалаш построите быстро и на пустом месте. За рулем Ленни, она и поведет нашего верного мула. Оказалось, что машину девушка водит гораздо лучше меня. И джиппингом увлекалась, и дрифтом, и гонялась. Да и практики реальной ездовой у нее куда как больше. Я ж по полгода в тайге сижу, в разных местах нашей бывшей необъятной. Себе забрал Беретту, ей отдал Хадсон. К дороге я вышел один. Пуста дорога. Трасса как по-хипански называет ее Линчик. Посмотрел на контрольные камешки и сразу напрягся. Атас, братва, есть подвижки. Кто-то проехал, причем со стороны блокпоста. Присев возле камушков, я дал Сильфиде команду на остановку машины и запрет выезда из кустов нашей сводной диверсионной группы. И тут же не послушалась, вот зараза. Хлопнула дверью, выскочила прямо на дорогу и бегом ко мне. «Стой! Назад!» – заорал я свирепо. «Орать можно. Не в тишине дело, а в дисциплине. Садись быстро!» Осмотрев все внимательно, я подошел к ней, сел на корточки рядом. «Значит так. Слушай меня внимательно, госпожа Кальмире», – сказал я обыденно, словно и не вскипала во мне свирепая злость. «Я вот думаю, зачем мне это надо, а? Не успели мы начать рейд, а ты уже показываешь свою самостоятельность». Сидит, голова внизу, то ли что рассматривает на штанах, то ли повинная такая. «Давай разберемся на берегу. Главный тут я, мужик. Может быть, у вас, в вашем многогранном западном мире, бывает и по-другому. Но тут командует мужчина. Потому что у нас, русских, дела обстоят именно так. И на все твои эмансипе-факторы мне положить с прибором, хоть ты не поймешь фразы». «А что ужасного я сделала?» — спросила она и тут же подняла стриженную голову. «Почему ты поднял паднику?» «Я скажу тебе, почему поднял. Но потом, когда будет время и место. А сейчас ты должна просто выполнить то, о чем мы договаривались. Сидеть в кустах и ждать моего решения». Все так же тихо сказал я. И тут же рявкнул. «Почему не сделала? Почему выскочила? А если нужно срочно удирать? А где твоя пушка?» Нет ответа. Опять опустила голову. «Может, хватит?» «Не хватит. Еще добавлю. Лучше я сейчас, чем Команчи потом». Встав и повернувшись к дороге, я огляделся кругом, нарочито пристально вглядываясь в дальние дали, а потом резко обернулся к ней, делая испуганные глаза. «Что?» — вспыхнула она, не отрывая глаз от моего лица. «Что это такое там? Кто возле машины?» — с натуральным удивлением воскликнул я, тыча трясущимся пальцем в чащобу. Ленни резко развернулась на мысочках, но не удержалась и упала на землю. Быстро поползла за куст. «А вот это молодец!» — смотрит на джип, возле которого никого нет. «Поняла?» — вновь заорал я. «Ты — дитя лучших вояк планеты, как про ваших бойцов говорят. Так где твоя башка? Где дисциплина? Поняла, я спрашиваю?» «Поняла», — всхлипнула Сильфида и вдруг заревела в голос. Как принято писать в таких случаях, он не ожидал такого, потому что герой тупой. «Я не тупой. Ожидал. А вот выдержать не выдержал. Жалко же». Присел рядом, стал гладить по голове, по ежику. «Ну-ну, хватит. Это опасный мир. Это опасный лес. Очень, поверь мне. Я неплохо его изучил. Мы просто обязаны работать слаженно, надежно. Только представь, какой долгий и трудный путь у нас впереди. Всякое будет». И поцеловал ее в щеку. Ленни села на траву, в последний раз шмыгнула носом, достала из черных джинсов платок и вытерла покрасневший нос. «Ладно, конец истории. Ты прав, рейнджер». Она через силу улыбнулась, встала, отряхнула штанины от серо-коричневой пыли и сказала, улыбаясь уже широко: «Но я тебе отомщу за этот обман, хомбре». «И отомстит ведь? С нее станется?» «Ладно. Показывай, что у тебя тут?» «Авто со стороны поста. Камешек, смотри, куда отлетел», — показал я. «Ты все камни на дороге запоминаешь? Придумай другое средство». «Так и что мы сейчас делать будем?» «С Рольфом для начала связаться». Я вытащил рацию, отключил автосканирование. После покупки второго аккумулятора возможности мониторинга ближнего эфира расширились. Набрал частоту блокпоста, покликал руководство. Рольф Бютикер оказался рядом. «Алло, Рольф, Здесь рейнджер. Что у тебя, Тео? Я стою на трассе. Вижу на дороге следы автомобиля со стороны блокпоста. Скажешь, кто? А что такое? Ничего. Контроль территории шерифом. Мотопатруль гренадеров ушел на задание 3 часа назад. Подумав несколько секунд, ответил он. Роджер. Одна машина. Легкий патруль. Одна машина без пулемета. В экипаже 2 патрульных. А ты где находишься? Выехал на трассу. Поедем с Ленни в сторону плохого леса. Похоже, Тео, у вас есть запасные головы. Должны же быть смельчаки в анклаве. Не всем сидеть заперти. Аут. Ха-ха. АМФ. Грубиян. АМФ – это что-то типа «прощай, мозгогреб». От «адью, мазафака». Хороший мужик, Рольф. Но нам в нашей глобальной проблеме не помощник. Слишком уж близко к сигуранце стоит. Поэтому Рольфа мы в свои планы посвящать не намерены. Мы вообще никого к себе не примкнем. Патруль гренадеров ездит на трехдверном Гелендвагене, который на той земле перестали выпускать, напоследок присвоив название БА-3 Final Edition. Причем читать надо не ВАЗ, а БА-3. Германские маркетологи начудили. А машинка классная. Поехали, не торопясь. Погода сегодня отличная. Самое лучшее для таких мероприятий. Пасмурно, но дождика пока не было и не предвидится. Не холодно и не жарко. Бликов не будет. Мелких контрастных теней. Наблюдение удобное. Металл кузова не греется до одури. Пока выезжали, связывались и принимали решения, голова у меня совсем перестала болеть. Организм ожил, встрепенулся. Уже ничто не напоминает о вчерашних излишествах. Я посмотрел на несколько напряженную подругу, чуть склонившуюся к рулю, и внимательно осматривающую дорогу впереди. «Ты как?» «О чем ты?» «Может, я поведу?» «Все нормально, чувак», — сверкнула глазами Ленни. «Смотри за своими любимыми камушками, если тебя девушка рядом сидящая не интересует». «Что к чему?» «Сначала мы замахнулись не слабо. Решили проехать до 100 километров на запад. Это примерно полпути до Эфиопии, чуть меньше. Уже известно, что селективные кластеры разбросаны по такой сетке, правда без особой точности. Наверное, дислокация еще и от местности зависит. Должна быть селективка, а там большое озеро на карте писателя. Тогда он трет репу и говорит: «Ну что же, сам карту составлял, сам и расхлебывать буду». И переносит кластер куда подальше. Вскоре я понял, что насчет сотни мы погорячились. Патруль Берна дальше 40 километров не катается. Неспроста же. Да, хорошо пьяными ночами в обнимку с девой мечтать о подвигах. Конечно, заманчиво было бы тихо подкатить к замку эфиопов на расстоянии уверенного наблюдения в бинокль. Только какие есть шансы, что у них на блоке КПП «Восток» не стоит чернокожий Ралифа Бультикера с пулеметом наперевес. Селективный кластер обязан контролировать свою территорию, как и проезд через нее. Кроме того, можно догадаться, чем ближе к замку эфиопов, или что там у них, тем больше народу. Знаю, что Адис-Абеба хорошо укреплена, территорию держит крепко, своим спуску не дает. А вот как там нынче к белым путешественникам относятся? Сомнительный вариант. Но проверить его мы должны. Основная цель поездки такова – посмотреть, нет ли где ответвления объездной дороги. Проехали место добычи первых моих ништяков, мимо проплыл обугленный остов джипа. Стоп. Давай назад. Медленно. Лень не вздрогнула, но исправно обернулась, молча начала сдавать задом. Хорош. Пойдем глянем. Стволы всегда с собой. «Чувак, не будь занудой!» «Да, к сгоревшей машине подъезжали, ковырялись, даже что-то выдрали». «Про это место ты рассказывал?» «Про это». «Плохое тут место, поехали дальше». «Думаешь, будут хорошие?» «Плохой лес тянется среди невысоких горных отрогов километров на 25. Потом, по по рассказам, местность переходит в равнину, покрытую небольшими лесами и перелесками. Самое опасное место, в моем понимании, начинается именно сейчас. Я перехватил полуавтомат, проверил, насколько удобно лежит заранее собранный в карабин маузер. А револьвер? Стой! Да что такое опять? Взвилась Сильфида, нажимая на тормоз. Руби послушно встал колом. Держи револьвер. Я протянул ей Смит с кобурой. Может, он и идентификатор? Может быть. Часть важной миссии, но оставить Зикки с одним никак не женским Хадсоном я не могу. Девушка послушно взяла оружие, вышла из машины, нацепила на ремень, повернула левое зеркало бокового обзора, пристала на носочках, оценила результат. «Хадсон тоже пусть рядом будет, под рукой», — попросил я. «Все, больше пугать не буду. Едем дальше». Вскоре дорога пошла в гору. Перевал? Черт, как плохо, что ни у кого нет карт местности. Впрочем, какие-то схемы наверняка есть у сигуранцы, но остальным от этого не легче. Грунтовка пошла петляя с подъемами и спусками среди нагромождения скал и высоких сосен. Темно, как вечером. Если в долине Берна местность почти курортная, южно-приморская, то здесь пейзаж больше всего напоминает скандинавские предгорья, Карелию. Красиво вокруг, а ехать очень и очень неуютно. Имея злой умысел, ставь тут засаду на засаде, опасные места и участки, пригодные для такой цели, измучаешься проверять. Тем не менее, я периодически останавливался и изучал детали. Вдруг что-то промелькнет тревожное, насторожит. Но насторожило не что-то, спрятанное за мшистым камнем, а нагло стоящее на самом видном месте. Не поленились ведь. Одинокую сосенку возле дороги неизвестные воятели укоротили, тщательно обрубили ветки и на получившийся столб прибили табличку с надписью на английском «Смерть белым». Интересно, почему патруль ее не сдергивает? «Ссориться не хотят», — уверенно сказала Ленни. Следующее открытие ждало нас уже на перевале. Невысокий перевал, метров 200 от уровня, сгоревший джип. Прямо на вершине грунтовка выходила на овальную, относительно чистую и ровную площадку, пересекала ее и опускалась в долину. А сбоку на площадке, в строю высоких хвойных деревьев, виднелся узкий проезд, ответвление. Мы с Ленчиком лишь переглянулись, и, не рассуждая и не споря, покатили туда. Не широкая дорожка, джип еле проходит, ветки и трава шелестят по бортам. С километр проехали, еще одна полянка, и массивный длинный сруб на ней, знакомой серии, но не жилой. «Рохштоф вороте», — коротко бросила девушка, выходя из машины. «Да ты что! Тот самый РВ!» про которые люди с завистью и вожделением рассказывают всякие слухи. Я тоже выскочил и пошел следом, не забывая оглядываться. «Стой, жди меня, не входить!» Я обошел здание кругом, прислушался. Пустой складишок. Обобрали давно кладовочку, что неудивительно. Уж больно легок тут доступ к запасам. Чуть ли не на видном месте стоит. «Откуда ты знаешь, что это РВ?» Уже находила такую штуку на реке. Вот это да. Впрочем, можно было бы догадаться. Нечто подобное мне в голову приходило. Откуда у нее такой мотор? Этот подвесник бешеных денег стоит. Что ты так смотришь на меня, чувак? Не завидуй. Там почти ничего не оставалось. Кто-то до меня успел распотрошить. Но и оставшегося хватило. Повесть о том, как Ленни попала в анклав, для меня до сих пор остается нечитанной тайной. Не хочет Сильфида говорить на эту тему. Лишь сказала вчера. Про историю моих приключений книжку можно написать. Будет хит. Зашли в темный и мрачный дом. Действительно пусто. Все выгребли, что было. А что было? И не догадаешься. Что ж сам сруб-то не перевезли? Ведь перетаскали же попаданцы из монокластеров имущество в Базель. Разбирали и перевозили срубы. Строили из них другое, более комфортное жилье. Далеко, словно прочитала мои мысли девушка. И страшно. Знаешь, они ведь даже своих похищенных не выручают. Редко, но иногда команчи захватывают в плен жителей Базеля. Не все же готовы годами дома сидеть. Боятся? Да уж и не сомневаюсь. Только дело тут не в страхе, как думает Ленни, а в тривиальной рациональности. На Дикий лес сфера влияния Берна не распространяется. А риск потерять людей в таких операциях очень велик. В итоге умная и расчетливая математика побеждает наивную романтическую солидарность. Да и сплочения особого нет. Базельский коктейль никак не связан крахмалом некой швейцарской идеи. И что из этого получится в дальнейшем, бог его знает. Посмотрели мы, покрутились, чувствуя, как на обоих накатывает уныние и тоска, и покатили дальше от этого места. Хотели там заморить червячка, больно виды панорамы шикарно открываются с перевала, но передумали. И правильно, если негативная эмоция мешает вкусной еде, сначала убей эмоцию, сними причины, а то испортишь хороший обед. Километра 3 средней степени крутизны серпантина, и дорога начала выпрямляться, спускаясь в огромную равнину. Нормально едем. Пока никаких команчей, никаких неприятностей. Может, действительно на сотку махнуть? По мере удаления от мрачной вершины настроение мое улучшалось. Ага, вот и место уютное, удобное. Сейчас остановимся, перекусим, вообще хорошо станет. И только я так подумал, как суровая действительность поставила мечтателя на место. Вдалеке раздалось эхо выстрелов. Из гладких лупят. И из нарезного оружия. Патруль по ком-то работает, кто же еще? Гоним, Ленчик, там патруль кого-то обезвреживает. Посмотрим. Опять погнали, в очередной раз не успев перекусить. Эта девчонка действительно умеет гонять? Что ж тогда она вытворяет на байке? Я схватился за ручку, стараясь не влепиться головой о стойку. Один поворот, прямой участок, другой поворот. Мимо проносятся каменюки, деревья, усыпи и полянки. Стоп, машина! Ленни остановилась сама, хорошо не рывком. Но я один хрен стукнулся. Вот тебе и на. Это не патруль гвардейцев кого-то зачищает. Это кто-то шибко наглый, довольно успешно зачищает швейцарский патруль. Команчи тут. Нарвались вы, ребята? Позиция у парней более чем плохая. В небольшой лощине стоят, под лесистым склоном, а из него по гренадерам ведут огонь минимум трое человек, из которых один точно с карабином или винтовкой. Засели за 150 метров на кромке леса, повыше патрульных. Камешки удобные. Темные деревья за спиной. Один выжидает, выцеливает. Двое для психа временами символически колотят по воздуху выстрелами из ружей. Типа мы тоже в банде. Мертвая тема, не выберется парень. Парень, потому что он уже один. Гренадер-водитель завалился на бок, рука на земле, в бинокль видна лужа крови. И нет дорожки отхода. До ближайшего убежища 40 метров. Не добежать. А за тонким металлом, даже мерседесовским, долго прятаться невозможно. Это в кино полицейские, хаваясь за дверцами авто, долго палят по аналогично укрытым бандосам. Тут кинокамеры нет, и карабинер рано или поздно свою цель достанет. Или братва с флангов подожмет. У последнего воюющего гренадера тот самый пустолет-пулемет Штайерса-Латун С1-100. Какой там у него эффектив? 100 метров? По ту сторону джипа на земле валяется в пыли карабин водителя. Но его никак не достать. Ну что, спасатель, будем помогать? Слушался в себя. Будем. Вошел в роль. Тут иначе не проживешь. А бытовать базельским овощем я не намерен. Слушай меня внимательно, Ленчик, торопливо сказал я девушке, вслед за мной выбравшийся из надежно укрытой за скалой машины. Опять глазки горят, боевая девка. Будь тут и не шагу дальше. Парню не обозначайся, по тебе пальнет обязательно. Ему сейчас не до анализа. Я огляделся, подыскивая ей подходящую позицию. Вот тут, на скалу по ступенькам, и смотри в эти щели. Выше не ходи, проявишься. Я пошел наверх, с фланга. За мной не смотри. Твоя основная задача – помочь парню, если начнут заходить по бокам. Если что пойдет не так, прыгай в машину и уходи. Резко. За меня не беспокойся. Догоню. Она рванулась ко мне. «Что они мне в лесу сделают?» — поднял я ладонь, резко пресекая протест Ленни. Зашептал дальше. «Беру рацию, с постом отсюда не свяжешься, гора мешает. Это потом, а в случае отхода мне пригодится. Стрелять пока не надо. Услышат, начнут отходить. А мне карабин нужен. До смерти нужен. Все, некогда». Я чмокнул ее, куда уж достал, неуклюже, в щеку. И свалил. К лесу шел боком, где ползком между камней, где на четырех костях. Пару раз подшиб коленку. Нет у меня наколенников, елки. К деревьям вышел быстро и удачно. Что тут имеем? Пока мне плохо видно участников дуэли, частично закрыты и Команчи, и Гелленд. А вот наш верный мул отсюда отлично просматривается. Спрятавшись за дерево, я успокаивающе махнул Зикки. Все окей, мол. К врагу я подходил из леса, углубившись в заросли метров на 70. «Ну здравствуйте, башибузуки! Федя пришел!» «Так, полянку я выбрал. Дерево. А вон дуб здоровенный, необхватный, почти по центру. Отлично, его и используем. И кто тут у нас бандитствует? Таблички мирным белым обывателям рисует? Что тут думать? Опять негры? Знали бы настоящие команчи, кто их легендарным именем прикрывается. В каждой черной заднице было бы по три томагавка, антенками. С карабином, судя по всему, звеньевой, и еще двое с хаудахами. Эти на спецэффектах. А позиция у них хороша. Повезло гренадеру, что стрелок у команчи никакой. Я б давно его из-за машины выковырял. В ответ подозрительно коротко огрызнулся Салатурн. Патрончики того. Близится момент тю-тю. Но револьвер у бойца точно есть. У всех висят. Это хаудахи бьют под горку навесиком, картечью. Толку от них никакого, а по нервам давят. Откуда ошалевшему бойцу наверняка знать, что там за стволы? Да и подавлен он изрядно. О, звеневой перезарядился. Пора мне. Я тщательно прицелился, вложившись в уже хорошо знакомый привычный приклад. Громко тявкнул мой верный маузер. Звеневой резко дернулся, даже спину выгнул, высоко поднял голову, будто стараясь что-то рассмотреть вдали. И начал заваливаться на бок. Все, звеневой, прощайте, пионерские костры. Прощай, интернациональный Артек. Осознал уже? Ну, падай дальше. А я побежал. И рванул, низко пригнувшись, сразу уходя в кусты вдаль и вправо. Кусты зашелестели. Картечь у них. Какая там дуэль? Картечь свою цель в конусе всегда находит. А Федя не скорострел. Не умею я вот так, пятью выстрелами моментально 5 банок сшибить на 50 метрах. Это к тактикам. Не учили меня этому. Меня другому учили. Бежал к дубу, но пока они с матами и воплями перли напрямки, через густой кустарник ломая ноги, резко свернул и упал в кусты метрах в 10 левее огромного дерева. Вжался, заерзал, забирая землю под себя, вжимаясь как скат, изготовил маузер. Бандюки вывалились на поляну одновременно. Злые, азартные. Хорошо, что у меня не винт и не автомат. Безобидно вышло. Какой-то чудак шмальнул из пестика пахану под мышку и нарезал с места событий. Догнать, довольнуть гада, чего ждать? Срочно, пока с двух сторон не зажали. Негры начали осторожный, как им казалось, обход широченного дуба с двух сторон. Но и обходили бы среди деревьев, чего жметесь так к дереву? А если там медведь, успеете отпрыгнуть? Не, они вообще тут на охоту ходят? Смотрят только на дуб. Где же я еще могу быть, раз такое дерево на поляне? Давай, черненький, давай, тебя жду. К когда за дерево зайдешь. Есть. Дальний скрылся. Вновь тявкнул мой задорный немец. Ближний минус. Вались, вались. Что за шею схватился? Засыпай. Оставшийся резво отскочил на прежнюю позицию. Хаудах от дуба не отводит. Даже с расстояния видно, как трясется. Но понимает, что уже и убежать не получится. Нет обратной дороги. На секунду во мне проснулось дурное, хулиганское желание что-то киношно крикнуть, форс подать. Нельзя дурить. Меня там карабин ждет. Еще упрет кто. Кто упрет? О чем ты, Федя? Не знаю кто, но страшно. Языка попробовать? Ну нафиг. Я уже все решил. Мне он не нужен. Дуэлить и рисковать не хочу. Потому... Бабахнул Маузер. Вот так. Нох Айнмаль. И хватит тебе на сегодня. Отдыхай, машинка. Времени на вдумчивый обыск у меня особо-то и нет. Там внизу люди в беде. В Базель гнать надо. Быстро обшмонав карманы и вытащив у второго пачку кредов, я схватил два обреза, кое-что по мелочи, и полетел к карабину. Что там меня ждет? Осторожно глянул вниз. Ленни высовывается уже из-за Гельнда. Обозначилась и машет рукой. «Сейчас!» – заорал я. «Спускаюсь!» Главный бандит лежал среди камней. Остывает чувак. «Хорошо попал. По месту. Теперь быстренько смотрим трофеи. О боги! Карабин Маузер 98К. Точнее, карабинер 98К образца 1937 года. Нет, ну какой же это плохой лес? Это зашибательский лес!» Я сглотнул слюну. «Пожарьте его до золотистой корочки. 7 полных обойм, 5 пачек и россыпь, на вид штук 20 патронов». Предводитель Команчи в жизни не был особо богатым человеком, но креды у него водились, как и фуилы, в количестве 10 штук. Китайский живорез, той же страны бинокль, их заберу. Записная книжка уже третья, болталка туриста. Надо же, с внутренней связью группа. Ладно, бежим вниз. «Ленни, иду!» Возле Гелинда суета. Спасать осталось только одного человека – Франца. Напарник выжившего гренадера действительно мертв. У Франца ранение в руку и в ногу. Чуть не дожали его команчи. Аптечка у швейцарцев хорошая. Все экстренное есть. Нам бы такую. Чмокнув боевую подругу, я на секунду, прижав девушку к себе, успокаивающе погладил по голове. Похоже, не ошибся. Пока Ленни колола воину противошоковый комплект и обезболивающее, я подгонял Руби и брал на буксир недвижимый джип патруля. Работать было неудобно, но заряженный Маузер как повесил на себя, так уже снять и не мог. Как ребенок с игрушкой, честное слово. На гору трудяга Руби вытащил покалеченного германского собрата без фанатизма, но уверенно. Машина патруля бита крепко, рацию главарь первым делом расколотил. Еще бы! С такой дистанции, да с Маузером. Можно новую надпись на панели написать, будь предводитель стрелком. В общем, у Франца Нойнера сегодня еще один день рождения. С перевала рация схватила блокпост. «Что у тебя там, русский партизан?» «Зря веселишься, командир». «Контакт! Твой патруль попал в беду! Огневой контакт с противником!» «Где?» «Почти сразу за перевалом, на краю плохого леса». «Роджер! Что с ними, рейнджер?» «Какаду один. Застрелен. Франц ранен. Везем на базу. Овер». «Как это случилось?» «После, Рольф, после. Мы с Ленни вовремя подоспели. Отбили твоих парней. Высылай встречу с медиком». «Проклятие! На посту ни одной машины!» «Так ищи! Мы едем, аут!» Я ехал за рулем Гелинда, накидав на сиденье тряпок и с внутренней дрожью. В красках представлял, как же нам повезло, что патруль проехал первым. Короче, не нравится мне этот маршрут. Категорически не нравится. И ситуация не нравится. Трезво размышляя, мы влипли в историю. Теперь, конечно, знаменитым рейнджерам, спасшим патруль гренадеров, короля от полного разгрома, торжественно пожмут руку. Глядишь, даже подкинут какой-нибудь ништячок, вручат значок, юный друг пограничника, и удостоверение с тисненной золотом надписью «Сигуранца, внештатный сотрудник». А улыбчивый господин Отто Бахман возьмет такого удалого русского на особый список. Пришел незнамо откуда, с оригинальным оружием и машиной, со стороны нехорошей, команчистой, куда лишь отдельные патрули изредка ездят. Люди нормальные там не ходят. А он живет где-то в лесу, один. Русский. А в ассоциации с регулярными радиопередачами русского анклава русский агент, внедряющийся, пользуясь свистским либерализмом, подотчетную зону. Что потом? Потом, под видом остро необходимой прививки, вколят мне в мышцу какую-нибудь радиометку и пикающий маячок, чтоб русиш-партизанин не сбег часом к своим, навесят хвостов, подсадят новых знакомых. Оно мне надо? Все. Завтра? Нет, послезавтра. Опять нет, не успеем. Короче, по готовности уходим по реке на Шанхай в разведрейс. Посмотрим, как там обстановка, сколько в этом южном анклаве стоит подобное авто и торчат ли в земле таблички с надписями «Смерть белым». Валить тебе пора, Федя, валить.